Глава 19. Осмотр опустевшего склада зацепок не дал. Сработано было на совесть, вытащили все, до чего смогли добраться. Из накладных я уже знал, что на складе были импортные ткани и одеяла. Товар в высшей степени ходовой, а главное – дефицитный. Приехал уже знакомый эксперт-криминалист, но по итогу лишь пожал плечами. Ловить ему тут было нечего. И укатил обратно. Короче, как всегда, ни улик, ни свидетелей. Крутись, как хочешь. Пришел черед опроса портовых рабочих. Я попросил кладовщика составить список всех, кто мог знать о товаре. Мне повезло. В него вошло чуть больше 20 фамилий. Не так уж и много для отработки. Я опасался, что народа в нем будет под сотню. Но да, попотеть, что так, придется. Для проведения допросов мне на время выделили кабинет в управлении порта. И я, обосновавшись в нем, стал вызывать людей по очереди. Первыми допросил сторожей. Теплилась слабенькая надежда, что они смогут хоть что-то припомнить или заметить нечто странное, за что я смог бы ухватиться. Меня заинтересовала любая деталь, любая мелочевка, ну хоть что-то, за что можно было потянуть. Увы, оба сторожа хоть и охотно рассказывали о ночном кошмаре, но все их показания сводились к тому, что ночью в сторожку ворвались трое или четверо бандитов, тут показания расходились, в масках, сделанных из женских чулок, на руках у них были рабочие перчатки. Схватиться за ружье горе-охранники просто не успели. Им быстро наставили бланши под глазами и связали. Ни по голосу, ни по манере поведения сторожа никого из знакомых опознать не смогли. «Бандиты как бандиты!» На вопрос, не пили ли они во время дежурства, все искренне возмутились. Я заставил их дыхнуть на меня. Пахло от них чем угодно, но только не водкой или самогоном. Отпустив сторожей, я взялся за портовых рабочих. Они заходили ко мне по одному. Я не столько опрашивал их, сколько устраивал дружескую беседу, наблюдая за реакцией. Хороший опер просто обязан быть не менее хорошим психологом. Возможно, какой-нибудь профессор Мориарти способен обвести опытного мента вокруг пальца. Но я предполагал, что вряд ли наткнусь здесь на криминальных гениев, и потому кто-то из опрашиваемых чем-то себя выдаст. Большинство было типичными работягами, вкалывавшими в порту, чтобы прокормить семью и детей. Некоторые возмущались и выказывали мне, как представителю органов правопорядка, претензии, что бандитский элемент спокойно себя чувствует в городе. Особенно в этом усердствовал немолодой докер, которого я заприметил практически сразу. Он был очень раздражительным и, не побоюсь этого слова, агрессивным, то и дело роняя в запальчивости грубые слова в адрес милиции и УГРО. Фамилия у него была Керманов. «Вот скажите мне, товарищ Бодров, доколе нам, простым людям, терпеть такое надругательство? Вы знаете, что нам должны были выплатить этим товарам задолженности по зарплате? Из-за того, что милиция у нас щелкает еб...» Он спохватился. «Мух не ловит. Мы теперь остаемся без получки». «До чего город довели? На каждом шагу норовят ограбить. И на кой только, спрашивается, вас, дармоедов, держат?» Я мог осадить его сразу. Способов хватает. От угроз до перевода в шутку. Но мне было интересно понять, что это? Действительно взрыв возмущения? Или Керманов пытается играть со мной в сицилианскую защиту? Само собой, я сразу взял его на заметку. И еще меня крайне заинтересовал другой рабочий, Стеклов. Очень уж мне не понравился его болезненный внешний вид. Бледная кожа, мешки под глазами, отсутствующий взгляд, покрасневшие белки глаз, слегка расширенные зрачки. К тому же он несколько раз странно ухмылялся и хихикал, когда я задавал ему вопросы о совершенно обыденных вещах. Было такое чувство, что его это странным образом веселило. Похоже, Стеклов плотно сидел на наркоте, скорее всего, гашише. Естественно, я не мог пройти мимо такого персонажа, и в моем списке подозреваемых он занял почетную позицию номер 2. Остальные вели себя довольно естественно и подозрений не вызывали. Разумеется, если с Кермановым или Стекловым я вытащу пустышку, придется перетряхивать и других. Я все сильнее убеждался, что на складе орудовал кто-то из своих. Часам к 3 после полудня пришел Савиных. Я как раз закончил допрашивать последнего из рабочих, и отпустил, как только явился мой наставник. «Ого! Вижу, ты тут развернулся!» — произнес Роман. «Рассказывай, что надыбал!» «Обязательно, но сначала ты. Говори, что узнал от своих информаторов насчет Акопяна». «Да в том-то и дело, что ни хрена!» — печально протянул Савиных. Все как один божатся, воровская хевра не при делах. Скажу больше, местные уже сами ищут тех, кто подломил Акопяна». Он как-то странно посмотрел на меня. В его взгляде было сочетание сразу двух чувств — страха и уважения. Я понял, что его что-то гнетет. «Ну давай выкладывай, что хотел. Мы тут вдвоем. Больше никого нет». «Гриша, тебе когда-нибудь говорили, что ты больной на всю голову?» «Я много чего слышал в свой адрес. Пару часов назад мне сказали, что я, как и вся наша доблестная милиция, дармоед и тунеядец. Кстати, к тебе это тоже относится. Как и к другим сотрудникам уголовного розыска». «Гриша, ты идиот?» «А ты как думаешь?» «Я думаю, что да. Ты хоть понимаешь, на кого поднял руку?» «Это ты про Френкеля, что ли?» Чуть лениво спросил я. «Именно, Гриша, именно. Да если Френкель щелкнет пальцем, тебя так размажут, что мокрого места не останется». «Так пусть щелкает. Чего ждать?» Усмехнулся я. Савиных сел рядом и, обхватив руками голову, простонал. «Гриша, ты покойник. Угораздило же меня связаться с тобой». «Не надо ныть, Рома. Забыл, где работаешь? Запомни, те, кто действительно собираются убить тебя, не угрожают». Он окинул меня страдальческим взором. «Ети теребить! Да вы что там, в Омском УГРО? Все такие наглухо отбитые. Ему говорят, что он без пяти минут труп, а он тут целую философию разводит». «Рома, кончай паниковать. Раз от тебя все равно толку мало, займись вот этими персонажами». Я подвинул в его сторону протоколы допроса Керманова и Стеклова. Савиных удивился. «Что-то я не понял, кто из нас наставник, а кто стажер». «Ну вот видишь, стоило только сыграть на твоем самолюбии, как ты тут же успокоился. Короче, надо этих граждан прощупать со всех сторон. Есть у меня чуйка, что один из них, а то и оба, причастны к ограблению склада. Времени тебе?» Я посмотрел на часы. «До семи. Край, до 7:30 утра». «Почему?» «Потому что в 8 будем докладывать Барышеву о первых результатах, а мне нужно, чтобы они у нас были». «Гриша, ты что, выслуживаешься?» «Работу работаю, и ты будешь работать ее со мной. Давай, Рома, не облажайся, я в тебя верю». «А ты чем займешься?» — спросил он. Я слегка зевнул. «А у меня еще налет на Акопянов и убийство гражданки Будько». «Слышал, что в нем Акопяна подозревают», — проявил осведомленность Савиных. «Есть такое дело. Причем Акопян еще и усугубил подозрение. Сбежал, но ничего. Френкель обещал подогнать его к нам в УГРО к вечеру. Надо бы успеть туда пораньше приехать, чтобы допросить». Нижняя челюсть Романа чуть не вывалилась на пол. «Кто тебе обещал и чего?» — судорожно выпалил он. Я лениво потянулся. «Уши надо чистить, Рома. Я ж тебе русским языком сказал, что гражданин Френкель обязался поспособствовать доставке гражданина Акопяна в уголовный розыск. Еще раз повторить?» Савиных ошалело покачал головой. «Не надо, Гриша, я тебя понял». Он даже стал заикаться от волнения. «Да далеко пойдешь, если тебя не убьют?» «Да я так-то и сам кого хочешь убить могу», — сказал я, поднимаясь. «Вот получу револьвер и сразу». «Что сразу?» — испугался Савиных. «Убивать начнешь?» «И сразу почувствую себя человеком», — ухмыльнулся я. «Держись меня, Рома, и тогда не пропадешь». «Нет, тебя точно контузило», — сквозь зубы произнес он. «Причем не один раз», — подтвердил я его догадку. «Чем больше народа вокруг станет считать меня отмороженным, тем выше вероятность нашей встречи с папой. Я должен казаться ему очень и очень ценным кадром. Только тогда он выйдет из тени». Перед тем, как приехать в УГРО, я заскочил в профсоюзную столовку и перекусил. Бог его знает, когда доведется поужинать и будет ли это в спокойной домашней обстановке. На сей раз кабинет не пустовал. Я застал в нем Ахметку, торопливо допивавшего чай. «Приятного аппетита!» Он кивнул, продолжая отхлебывать из стакана в металлическом подстаканнике. «Что там по перестрелке? Не зря сгоняли?» «Сгоняли, может, и не зря. Но какая-то ерунда получается. Оказывается, был бандитский сходняк. Банда Кольки Золотого Зуба. Ты его вряд ли знаешь. Что-то не поделила с конкурентами. Ну и сначала хотела договориться по-мирному. Устроила встречу на Бладхате». «Стрелку забили». «Чего?» «Это у нас так в Омске говорили, когда одни бандиты договаривались о встрече с другими». «А, ну, короче, Колька и его дружки засели на хате у Крысиса. Есть такой мутный типчик. В прошлом сутенер. Стали ждать. Вдруг слышит шум мотора. Во двор к ним въезжает броневик и, ну, давай шмалять по хате из пулемета. Банда решила, что это облава, покидала оружие, ноги в руки и бежать». «И что? Действительно облава?» Ахметка усмехнулся. «Если бы! Мы всех обзвонили. От ГПУ до военных никто никаких облав не устраивал». «А наши?» — предположил я. «Если были наши, мы бы узнали первыми. Короче, ни хрена не понятно. Хорошо, хоть без трупов обошлось. Будем выяснять, откуда броневик взялся. Завтра в военную часть поеду». Он допил чай. «Все, пора домой. А ты чего тут застрял? Дежуришь, что ли?» «Нет. Меня в дежурство пока не ставят. Молодой, неопытный», — с иронией сказал я. «Так чего ждешь? Пошли по домам, пока светло». «Да я б с радостью. Человечка одного жду». «Что? Стрелку ему забил?» — подмигнул Ахметка. «Вроде того», — улыбнулся я.